Васин Михаил Сергеевич. Время вступления. Апрель 40-го года. Наименование организации, выдавшей билет, Сокольнический райком Москвы. Личная подпись натуральным. Уплата членских взносов по годам. 40-й учился в школе. 41-й призван в сентябре. Суммы взносов соответствуют. 42-й март. Изменения. Очевидно, госпиталь. Июнь. Опять изменения. Вернулся в часть. Штампы подписи. 43-й. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. В июле изменения. Так, очевидно, убыл в училище. 44-й. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Сумма взноса, штампы, подписи, ажур. Комар носа не подточит. Если это и липа, то самого высокого качества. Липа, которую органолептикой не возьмешь, за которой государством. Органолептический метод проверки документов – метод, основанный на непосредственном, главным образом, зрительном восприятии без применения каких-либо приборов и химикатов. Кто же они? Один по словесному портрету сходен с Мищенко, а второй – левша. И, пожалуй, споткнулся с поварихой, с госпиталем. Лейтенант тоже напрягся при косвенном вопросе, и все же не факт. Даже если они агенты, органолептика ничего не даст. А вещмешки дадут? Возможно, не факт, но это необходимость. В любом случае их придется задержать. Пассивно он себя ведет весьма. Счастливец, ему все ясно. Что ж, раскрыть их — это не его, это твоя задача, легко сказать. Лижет суставы и кусает сердце. А если? Как тогда они? Мищенко особо опасен при задержании. Не тяни. Предварительный сигнал. Неужели это Мищенко? Часть 88. Оперативные документы. Служебная записка срочно особой важности. Ковалеву, Ткаченко. Под вашу личную ответственность, находящиеся под погрузкой в Челябинске, Горьком и Свердловске, подлежащие особому контролю отдела оперативных перевозок, литерные эшелоны серии К, номера 2762, 1374 и 1781, танковая техника россыпью, впредь до особого указания должны быть задержаны на станциях отправления. Исполнение проконтролируйте лично и немедленно доложите. Основание – распоряжение ставки ВГК. Карпоносов. Записка ПВЧ. Весьма срочно, Полякову. В течение ближайших 2 часов на аэродром Лиды специальным рейсом из Москвы будут доставлены экипированные в форме офицеров Красной Армии еще 9 опознавателей из числа бывших немецких агентов, окончивших радиоотделение Варшавской и Кенигсбергской школ немецкой разведки, где, судя по радиопочеркам, обучались и радисты, активно разыскиваемые нами группы «Неман». Под вашу личную ответственность все прибывшие должны быть немедленно задействованы в районах наиболее вероятного появления разыскиваемых. Этим же самолетом будет доставлен плененный недавно майор немецкой разведки Вильгельм фон Бакке, в прошлом начальник строевой части Варшавской разведшколы, знающий в лицо почти всех агентов, прошедших там обучение в период с октября 1941 года по май 1944 года включительно.